О боге. Я совершенно не расположен транжирить ваше драгоценное время и устраивать здесь пространные обзоры религиозным фантазиям относительно заявленной в названии главы темы, расставляя по полочкам чужие мысли. О боге написаны тонны книг, и считаю, что этого вполне достаточно. Дубу можно дать, пока все прочтешь. Но если есть на то желание, всегда можно набить в поисковике слово «бог» и читать до одурения. В нашем трактате мы обойдемся без словоблудия и займемся совершенно другими вещами. Нисаргадатта Махарадж однажды сказал: «Я долго размышлял над смыслом духовности и пришел к выводу, что это такой же никчемный предмет, как вода после мытья посуды. Мы попробуем очистить Бога от духовности, которая налипла на него за века, и постараемся по возможности быть краткими, ибо еще блаженный Августин сказал, что лучший способ говорить о Боге – это помолчать о нем». Первое. Верующие божатся, что Бог существует и душа есть, но ничем не могут это подтвердить. Атеисты уверены, что Бога и души нет, но не в состоянии бытность Бога и души опровергнуть. И у тех, и у других попытки что-либо доказать выглядят неубедительными. Доказать или опровергнуть существование Бога невозможно. О Боге ничего нельзя сказать конкретного, ибо о нем невозможно думать предметно. Поэтому мнения о Боге колеблются от религиозного пережитка до Творца всего сущего. Верующие уверены, что Бог непознаваем, так как находится за пределами возможностей мышления и недоступен для органов чувств, ибо пребывает за границей возможностей восприятия. Тогда у меня вопрос. Откуда известно о том, что он всеведущий и всемогущ, такой сякой и эдакий? Не буду перечислять все его качества, ибо их сотни, и все они относятся к разряду человеческого воображения. Особенно напрягает, когда начинают выдумывать за Бога его намерения. Бог желает, Бог видит, Бог судит, Бог накажет. Откуда это известно, если о нем нет никаких сведений? Это он сам о себе рассказал? В нашем трактате Бог не получит другого названия, ибо незачем словеса плодить. Слов и без того великое множество. У Бога тысячи имен. Брахман, Дао, Абсолют, Логос и так далее. Он скромно скрывается за множеством слов вроде истины, кармы, рока, судьбы и предопределения. Человек всегда верил в нечто, стоящее за реальностью. Потребность в вере существовала во все века у всех народов без исключения. Люди издавна поклонялись Богу сообразно своей культуре и общественному развитию. Мнения о Боге многочисленны и разнообразны. Прошло 4000 лет, но по непонятной причине, несмотря на все достижения науки и цивилизации, люди снова и снова задумываются над тем, может ли Вселенная существовать сама по себе. Есть ли у мира причина? Почему все, что есть именно так, а не иначе? Бог не отвечает на наши вопросы, и они остаются без ответа. Одни люди в Бога верят, а другие считают все выдумкой. И уйма народу между двумя крайностями полагают, что-то такое все-таки есть, и это что-то такое не связано ни с одним верованием. Это утверждение разделяет подавляющее большинство людей, хотя вряд ли признается в этом. Почему разные люди верили в Бога, ученые нам объяснили нашей отсталостью, трудностями жизни и беззащитностью человека перед силой природы. А теперь свалить не на что. Верующие отстаивают свою правоту разными способами, от религиозного диспута до религиозных войн и убийства оппонентов. Но спорят они не о том. Вопросы нужно задавать совершенно другие. Откуда берутся в нас мысли о Боге? По какой причине идея Бога остается в обиходе? Если человек твердит о Боге тысячи лет, значит для этого существует какая-то причина? Если бы Бог был выдумкой, он стал бы со временем чем-то вроде Деда Мороза. Если бы религии были не нужны, они бы исчезли к завтрашнему дню. Цивилизация развивается, одна религия сменяет другую, а потребность в Боге остается. И пока существует человек, будет жить в нем идея Бога, желание познать его и все на свете. Поэтому религиоведение – это наука о том, как Бог меняет представление людей о себе. Сейчас бытует мнение, что Бог является причиной большого взрыва и всех его последствий, в том числе нас с вами и этой книги. Что это ничего, породившее все. Что он есть строительный материал, из которого сделана реальность, причина и основание для всего, что есть. Бог есть закон, по которому существует реальность, а душа – это его присутствие в человеке. На самом деле о Боге сказать, в общем-то, нечего. И разговор наш пойдет не о Боге, но о мыслях о Боге. Второе. Бога не встретишь на улице. Реальность не подтверждает его существование. Он никак себя в мире не проявляет и не обнаруживает. Его нет в восприятии. Если бы имелось обратное, не было бы споров о его существовании. А когда мы думаем о том, что Бог существует за границей восприятия, он пребывает в нашем мышлении. Да и какой же это Бог, если его можно встретить на улице? Считается, что Бог проявляет себя в реальности в виде чуда. Но скажите честно, когда вы последний раз чудо видели? Предполагается, что Бог скрыт за реальностью, как за непроницаемым пологом, и метафора покрова, его скрывающая, довольно популярна. Бога встретишь на улице. Он от нас за реальностью не прячется, ибо он и есть реальность, посему демонстрирует нам себя в каждом мгновении и в любом месте. Бог — это все, что есть, вы, я и все остальное. Он пребывает и в человеке, и в цветке. Человек и цветок живые по этой причине. Вот такие две точки зрения бытуют. Ни та, ни другая меня не устраивает, поскольку они основаны не на фактах, а на вере. Те, кто верит, что его не встретишь, ничего не могут предъявить в подтверждение, что встречи не было. А те, кто верит в такую встречу, никогда не смогут показать совместное с ним фото. Бог есть нечто без свойств и качеств. Он вообще не сущность, не биологический объект, не живое существо и не объект вовсе. Поэтому для нас это ничего и потому не существует. Посему я предлагаю отказаться от веры первых и веры вторых и заняться поиском Бога там, где он и есть, внутри себя, игнорируя все происки реальности, который постоянно будет лезть нам в душу. Тут есть одна проблема. Чем решительнее вы приметесь за дело, тем наглее и назойливее реальность будет становиться. Обуздать ее можно лишь одним способом. Перестаньте с ней бороться, тогда она сама успокоится. Наблюдайте за собой, пока не произойдет встреча. Наблюдая, будьте очень внимательны. Не верьте никому, никого не слушайте, ничего не бойтесь. Не знаю, каким он для вас окажется, ибо сие лишь от вас зависит. Третье. Все, что мы знаем о Боге, мы знаем с чужих слов, почерпнув сие из книг или от кого-то о нем услышав. Поэтому Бог для нас — это слово. Именно об этом говорил Иоанн в своем Евангелии. Но слово — это высказанная или записанная мысль. Посему Бог для человека — это мысль о Боге в его голове. Нет смысла искать его в другом месте. Если изучать реальность, вернее, наши ощущения, чувства и мысли по ее поводу, это не откроет нам Бога. Есть только одна вещь, к которой может скрываться Бог. Это наше самоощущение, чувство себя. Самоощущение — это Бог, который в каждом из нас присутствует. Искать Бога можно где угодно, а найти его можно только внутри себя. Поэтому Бог совсем рядом, но загорожен от нас житейскими мыслями. Мы все время пребываем в этом житейском мышлении, каждый день с момента пробуждения до отхода ко сну. Но даже во сне мы продолжаем чего-то хотеть и чего-то бояться. Мы забыли о самих себе. А, Бог, да, это такое слово. Что за словом «Бог» скрыто? Каким он будет? Сами увидите, у всех свое. Ведь одинакового Бога для всех не бывает, ибо мысли о Боге у каждого разные. Бог пребывает за последнюю мыслью о Боге. Нужно преодолеть стену из мыслей, чтобы произошла встреча. Ведь, думая о Боге, мы только укрепляем разделяющую нас преграду. Поэтому задача парадоксальна – нужно не думать. Однако, прекратив думать, мы сразу теряем Бога, ибо теряется знание о нем, но только за тем, чтобы сразу же его обрести. Бог – это ничего, и там в ничего мысли нет, посему, если Богу нужно подумать, он пользуется для этих целей нашими мыслями. И это очень запутанный вопрос. Если вы верите в Бога, он есть, если не верите, его нет, ибо Бог существует, пока о нем думают. Все же гениальным человеком был Спиноза. Посмотрите, как интересно он мыслил. Когда люди размышляют о работе собственного мышления, они открываются в вечной и бесконечной реальности Бога, действующего в них. И еще. Божество не есть объект, который можно познать, но принцип нашего мышления. Наверное, наш трактат служит всего лишь развернутым комментарием в этой фразе. Бог увеличивается, когда мысли о нем постоянны, и уменьшается, если наша голова занята чем-то иным. Скажем больше, мысли о том, что Бог есть, и о том, что Бога нет, одинаковы и свидетельствуют одно и то же – его существование. Поэтому спор о наличии или отсутствии Бога перестает быть спором о Боге, но превращается в разговор об особенностях человеческого мышления. А в конце прений будет неизменно невозмутимо маячить вопрос – кто думает мои мысли? Это тайна. Это было и остается тайной. Разгадать ее можно, только встретив того, кого мы ищем. Четвертое. У мысли о Боге нет ни одной разумной причины. Идея о Боге абсурдна. Кто сотворил дерево? Никто. Оно само выросло. Кто создал мир? Ведь кто-то должен был это сделать. Или он сам из самого себя вырос? Идет время, а идея Бога неизменна, разнятся лишь слова, эту идею выражающие. История человечества знает множество религий, верований и богов. С этими выдуманными богами, которые заслонили собой Бога настоящего, и борются воинствующие атеисты. Однако воюют они не с Богом, а с мыслями о Боге в своей голове. Если человек борется с Богом, это означает, что он бьется с самим собой. Что-то внутри у него не в порядке. Атеисты, ссылаясь на науку, утверждают, реальность прекрасно обходится без Бога и нечего огород городить. Мир покоится на трех слонах – физике, химии и биологии. А те стоят на черепахе философии, которая плавает в безграничном океане не пойми чего. И они правы. Люди верят, что за реальностью скрыта некая сила. В нас заложено это первоначальное знание, и сама эта сила порождает веру в нее. Бог – это мысль о Боге. Больше его нигде нет. Судите сами. Когда мы читаем о нем – это мысли, когда мы слышим о нем – это мысли, когда думаем о нем – это тоже мысли. Бог существует, пока в него верят, то есть пока о нем думают. Однако, если перестать думать о Боге, он прекрасно обходится без мысли о себе. Поэтому Бог – это не мысль, но причина мыслей. Мысли о Боге – это Бог в доступной для нас форме. Как мы о нем думаем, таков он для нас и есть. Казалось бы, если человек не думает, ему нечем верить. Есть ли вера, когда мысли нет? Есть. Значит, это не вопрос мысли и не вопрос веры, а нечто другое. Пятое. Человек ищет Бога, словно тот личность. Бога ищут в храмах и книгах, в иконах и обрядах, а его там нет. Он пребывает внутри каждого из нас. Бог в мыслях, между мыслями и за мыслями. Там и следует его искать. Это царство не от мира сего, но внутри нашей головы. Платон утверждает, Бог – это ум и это причина. Аристотель говорит, Бог есть мышление, мыслитель и сама мысль. Аристотель полагает, что душа божественна из-за своей способности мыслить. Но это еще не все. Ориген высказывается по этому поводу так. Бог есть мысль, мыслящая самая себя. А блаженный Августин считает, что Бога нужно искать в уме, ибо больше его нигде нет. А Бог – это присутствие внутри. Бог – причина мысли, сама мысль и способ ее воплощения. Мысль о Боге приходит от Бога, поскольку ей больше неоткуда взяться, и она есть следствие его проявления в нас. Мысли создаются Богом, но и создают Бога, ибо он сознается нами, нашими мыслями о нем. Хотя Бог говорит с нами, нашими же мыслями, сам он тишина. Бог есть нечто, стоящее за самой последней мыслью. Побудьте с ним наедине, почувствуйте это, присмотритесь к нему повнимательней. Я искал Бога, скрытого за реальностью, а он живет внутри меня, в моих мыслях о нем. Выходит, я искал Бога не там, где нужно. Я искал его снаружи, а он внутри. Я искал его в мыслях, а он за мыслями. Встречу с Богом называют откровением, озарением. Она случается, когда случается. Ее невозможно приблизить, отдалить или предсказать. Но она возможна. В сердцевине каждой религии лежит идея единения с Богом. Религии со временем меняются, а идея остается. Однако тем, кто получил опыт Бога, уже не нужны ни религии, ни священники, ни храмы, ни проповеди. Истина говорит сама за себя и не нуждается в доказательствах и объяснениях. Так возникает вера без религиозности. Шестое. Молитва – это слова благодарности, просьба о помощи или жест отчаяния, когда человеку совершенно ясно. Он бессилен что-либо изменить, это признание перед Богом своего бессилия. Молиться лучше так, как молится. Рецептов хорошей молитвы не существует. В общении с Богом не бывает одинаковых для всех правил. Молитва – очень личное дело и никого не касается. Молить нужно тогда, когда дальше уже некуда, только тогда молитва запускает решение неразрешимого вопроса. Молитва мобилизует нашу психику на решение проблемы. Все остальные доводы – бездоказательная ложь. Молитва – это мысли, помогающие появиться другим, нужным мыслям. Мысли ничего не меняют в реальности. И, несмотря на сказанное, молитва, действуя внутри нас, меняет реальность через нас самих. С Богом невозможно разговаривать. Это не личность, не человек и даже не биологический организм. Он не имеет индивидуальности. Общение с Богом есть разговор с самим собой, монолог. Сие совершенно не противоречит идее разговора с ним, диалогу. С Богом можно разговаривать, ибо он имеет в нас представительство, душу. Он – это самоощущение нас в нас. Люди обращаются к Богу за помощью, поскольку это помогает. Если бы беседы не приносили пользы, никто бы не молился. Когда мы в тупике, лучше поручить этот вопрос Богу. Он не подведет, ибо лучше нас знает, кто мы есть и что нам необходимо, а что не нужно. Бог слышит наши слова, но лучше понимает чувства. Вот и Библия говорит. Человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Лишь искренняя молитва приносит облегчение и приводит к необходимым переменам. Молитва хороша, простая и краткая. ибо длинная молитва перестает быть искренней. Господи, я всегда хотел посвятить себя какому-то важному делу. Я пробовал и разочаровывался, пробовал и разочаровывался. И вот сейчас понимаю, самое важное, что только и может быть, это ты. Господи, избавь меня от меня. Господи, я хочу тебя, и это твое решение. Я всего лишь говорю тебе, что я есть. Ничего у тебя не прошу, кроме тебя самого. Когда мы решаем отдать себя в руки Бога, нужно понимать, что отдача – это символическая. Мы и без того всегда в его руках. Поэтому сие вопрос доверия, а не веры. Просить стыдно, он и так дает больше, чем мы заслуживаем. Посему лучший способ говорить с ним – пребывать в безмолвии. Бога не обманешь. Бог всегда рядом и знает все наши мысли и чувства, потому что это его мысли и чувства, а наши поступки – это его поступки. Понять, что вы и Бог одно, невозможно, сие можно только пережить. Но когда мы переживаем это, то прозреваем, что мы, наша душа и наш разговор с ним – это все он. Великая сопричастность. Ты – это я, а я за пределами слов. Ты за пределами мыслей, поэтому тебя нельзя подумать. Тебя не постичь, тобой можно лишь быть. Седьмое. Человек – общественное животное, и верить он привык сообща. Однако верить толпой можно, а спастись кучей нельзя. Толпами не спасаются, спасаются поодиночке. Это старая, как мир, истина. Нам говорят, духовная работа, духовная практика, но Бога практиковать невозможно. Посмотрим, чем и как мы можем искать Бога. В нашем распоряжении имеются мысли, чувства и ощущения. Этим наш познавательный арсенал и ограничивается. Других способов познания в силу устройства нашей психики просто не существует. О мыслях в нашем трактате сказан достаточно, и вывод очевиден. Мыслями за Бога не ухватишься, ни одно слово его не объясняет, постичь Бога посредством мышления невозможно. Думание о Боге бесплодно, ибо не приводит ни к каким результатам. Дионисий Ареопагит говорит, что Бог существует вне слов и мышления. А Григорий Ниский сообщает, умом Бога не разглядеть. Между тем, люди тысячи лет пытаются понять то, что в компетенцию ума не входит. Нельзя подумать о том, чего нельзя представить. Мысли в познании Бога – помеха. Теперь чувства. Аристотель верно подметил то, что верующие не Бога ищут в религии, а хотят переживаний по поводу Бога. Как раз для этого и существуют обряды и праздники. То есть верующие пробуют дотянуться до Бога при помощи чувств. Результат известен. Прекрасных переживаний много, но к Богу они не приближают. Майстер Экхарт по этому поводу говорит следующее. «Вещь постигаемая доказывается посредством органов чувств либо ума, но знанию Бога не может быть подтверждений ни со стороны чувственного восприятия, ибо он бестелесен, ни со стороны ума, ибо он не обладает никакой известной нам формой». Остаются ощущения. Начнем с утверждения Григория Ниского о Боге. Ощутить его присутствие возможно. В отсутствии мысли, в отсутствии чувств, отринув ощущение внешнего мира, через внутренние ощущения мистик постигает Бога. Это озарение, это просветление, это откровение, это самоощущение ничего внутри себя. И это единственный путь. О Боге лучше спрашивать у тех, кто имеет опыт Бога. Опыт Бога важнее тонны религиозных книг. Бога нельзя понять или прочувствовать, его можно только пережить. Чем мы ощущаем присутствие в себе Бога, если органы чувств в этом деле бесполезны? Мы сами ощущаем. Это выглядит иррационально, необъяснимо, но это так. Истину невозможно помыслить или почувствовать, ее можно только созерцать. Так что Бог для нас – это наше самоощущение в нас самих. Душа ощущает свое сродство с Богом, ведь она из Бога и состоит. А как она это делает, не нашего ума дело. Вот что говорит о поиске Бога Майстер Экхарт. Бог готов ежечасно, но мы совсем не готовы. Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы чужие. И далее. В результате этого прорыва я понимаю, что Бог и я одно и то же. Там я тот, кем я был. Там я не увеличиваюсь и не уменьшаюсь, ибо там я неподвижность, которая движет всеми вещами. Человек снова стал тем, кем он всегда был и навечно останется. Бог принят в душу. Еще одно его высказывание. «До тех пор, пока я являюсь тем или этим, или обладаю тем или этим, я не являюсь всем и не владею всем. Очищайся до тех пор, пока ты перестанешь быть тем или этим и перестанешь владеть тем или этим. Тогда ты вездесущ, и не будучи ни тем, ни этим, ты — это все». Хотя мысли — это проявление в нас Бога, сам он без мысли, и только отречением от самого себя путем внутренней тишины можно его в себе открыть. В тишине человек остается наедине с Богом, ведь Бог — это мы сами, когда ни о чем не думаем. Однако современный человек не выдерживает тишины. У него обязательно что-то включено. Телевизор, компьютер, телефон, плеер. Он или что-то читает, или о чем-то думает, или чем-то занят. Побыть наедине с Богом для него невыносимое занятие. Между тем, он и наши созерцания, и свидетельствования, и мы сами, и Царствие Божие внутри нас. Мир вещей постигается на уровне ощущений, чувств и мыслей по их поводу. Но они для постижения Бога не подходят. Бог постигается, истина открывается, счастье приходит, когда человек внезапно прозревает то, что нет различия между ним и миром, что мир, его душа и Бог есть единое целое. И всего-то и нужно, чтобы подвести себя к этой мысли и остаться с ней пока там, наверху, не определяться с твоей участью. Религия отличается от духовного поиска тем, что безуспешно пытается найти Бога при помощи умственных упражнений или чувственных экзальтаций, постов, молитв, обрядов и так далее. Однако еще Шанкара учил, что все перечисленное к Богу не приближает. Чтобы найти Бога, нужно искать его в себе. Отыскать же Бога можно только убрав из психики всю психику, чтобы устранить разделяющий нас барьер. Мысли по поводу Бога и слезы о Боге не приближают к нему. Бога встречают в тишине, в умственной и чувственной пустыне. Там, где есть только вы и он, разойтись невозможно. Восьмое. Что такое Бог? Если суммировать представления мистиков и философов, мы получим следующую картину. Бог – величина постоянная. Это причина реальности, закон, по которому существует мир и способ нашего существования. Бог есть основание для всех иллюзий мира и проявлений всего во всем. Реальность – это Бог в доступной нас форме. Поэтому Бог Аристотеля есть вечный недвижимый двигатель, причина и источник всего, что есть. А евангелист Иоанн говорит: все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? Дионисий Ареопагит добавляет: Бог есть запредельная причина всего сущего. Он причина бытия и само бытие, хотя в то же время он совершенно не причастен к сущему, поскольку превосходит все сущее. Хотя Бог это все во всем, Дионисий Ареопагит совершенно прав, утверждая: Бог есть ничто, ибо он для нас является ничем. Но от того, что он присутствует во всех вещах, все вещи в нем существуют. Так в Тайтирия Упанишаде сказано: «Поистине то, откуда эти существа возникают, посредством чего они возникают, существуют, куда они, уходя, опять возвращаются, все это есть Брахман». Платон тоже понимал, что идеальный мир недвижим, устойчив и постоянен, а реальность, которая нас окружает, только поэтому подвижна, неустойчива и непостоянна. Или вот что говорит майстер Экхарт: чем больше Бога во всех вещах, тем больше его вне их. Чем больше его внутри, тем больше его снаружи. Или немного иначе. В такой же мере, в какой Бог во всех вещах, в такой же мере он и за пределами всех вещей. В такой же мере, в какой он внутри, в такой же мере он и снаружи. Вот и Плотин утверждает: каждое существо содержит в себе весь мыслимый мир. Таким образом, все есть повсюду. Каждый является этим всем, и это все в каждом. Человек не перестает быть этим всем в каждый момент настоящего, а когда он перестает быть индивидуальностью, он снова возвышается до того, что пронизывает собой весь мир. Нагарджуна говорит, что на самом деле между бытием и небытием нет никакой разницы. Это просто два слова, означающие одно и то же, ибо бытие возникает только из небытия, а небытие демонстрирует себя только в виде бытия. Других вариантов не существует. Наконец, все в мире обусловлено, ничего не есть само по себе. Вот и Бог Экхарта – это ничего, ибо не может быть объектом мышления. Он так говорит: все вещи созданы из ничто. Поэтому настоящий источник их – ничто. О том, что переменчивость мира зависит от постоянства Бога, майстер Экхарт говорит следующее. То, что Бог недвижим, делает все вещи бегущими. И еще, Бог постоянно становится чем-то и постоянно перестает быть чем-то. Так Бог позволяет быть всем своим проявлением. Блаженный Августин пишет: Бог есть не что иное, как само бытие. Нет ничего над ним, ни вне его, ни без него. Апостол Павел лаконично выражает ту же идею. Бог во всем и все в нем. Наконец, последнее. Бог и душа очень близки, родственники. Поэтому майстер Экхарт пишет: основа Бога и основа души есть одно и то же. У Бога нет ни содержания, ни формы. Так же, как не можем мы определить или описать Бога, также бессильным и определить описать себя, нашу душу или самоощущение. Девятое. От себя добавлю, что Бог как потенциал между плюсом и минусом, где живет ток. Это кислород в воздухе и соль в морской воде, это основа, которая присутствует во всем, что есть, и создает это все, что есть, и дает этому всему, что есть, право на существование. Таково человеческое разумение Бога. А что он есть на самом деле? Спросить что-нибудь полегче. Хотя у него нет свойств и качеств. Бога называют творцом, однако способность к творчеству уже отличительная черта. Лишь только он начинает творить, то лишается целостности и перестает быть собой, ибо творит, отделяя творение от себя самого. Такое творчество моментально порождает время, пространство и причинность. Так Бог без свойств, Бог причины становится Богом реальностью, следствием причины. Бог не имеет свойств, но когда он проявляется в реальности, то многообразен, как многообразные вещи и события мира. Разноцветное покрывало, которое Бога от нас скрывает. Бог – это все, что есть. Это Вселенная, все предметы, объекты, явления и их взаимодействие друг с другом. Эти миллионы причин миллионов следствий, каковые сами являются причинами миллионов дальнейших изменений. У Бога нет качеств. У реальности они есть. Но познание мира не приблизит нас к пониманию Бога по причине, изложенной выше. А причина возникновения веры кроется в том, что человек на своей эволюционной лестнице начал ощущать в себе нечто, чему не может найти объяснение и понять, потому что это ничего не имеет никаких свойств. Бог — это самоощущение нас в нас, называемого душой или сознанием. Пронизывая все объекты мира, он пребывает в каждом, наделяя нас жизнью, ведь человек — частица общего целого, неотделим от реальности. И человек, нашедший Бога, ощущает его в себе самом. Поэтому Бог — это не вопрос веры, а вопрос существования, самой жизни. Бог – неподвижная и неизменная причина постоянно меняющейся реальности. Но реальность изменчива до тех пор, пока существует в человеке мысль «я», постоянно делящая единый мир на куски, огрызки и отрезки. Причины и следствия. Когда «я» исчезает, Бог перестает быть отдельным от мира, но становится всем без всяких предварительных условий. Он становится причиной самого себя. Бог живет во всех временных вещах мира, и отдельная смерть какой-либо вещи его не затрагивает, как не затрагивает человека его отражение в зеркале. Когда мира не было, было только ничего. Потом оно проявило себя иллюзией переменчивого разнообразия мира посредством психики человека. Эта нервная копия мира ограничена возможностями индивидуального восприятия и недостоверна. Клен, пчела, собака – каждый имеет свой мир и не может иметь другую реальность. Неужели нужно думать, что их мир лучше или хуже нашего? Познание зависит от возможностей познавательных способностей, органов чувства мышления. Поэтому человек познает не мир, а свое восприятие мира. По этой причине мы не можем ничего сказать определенного ни о себе, ни о Боге, ни о мире. Что там есть вокруг нас на самом деле, неизвестно. Да и вопрос, что там есть на самом деле, довольно глуп, ибо у всех свое. На самом деле существует только ничего. Ничего стало всем, но так и осталось вечной и неизменной тайной. Если мы – кожаный мешок с мясом, требухой, жиром, с костями – это наш выбор. Если мы – самоощущение и Царство Божие внутри нас есть – это тоже наш выбор. Однако наше самоощущение не наше, а одно на всех. И оно и есть Бог в нас. Поэтому все, с чем мы встречаемся в жизни, есть Бог и есть мы сами. Человек – это природа, которая научилась думать, после чего задумался о своем существовании и самоопределении. Однако мы не поймем, что такое душа, ибо мы и есть она, мы не субъект, который хочет познать объект. Мы субъект, который хочет познать самого себя. Пока мы ощущаем границу между собой и миром, мы не постигаем, что мир и я возникают и существуют одновременно. Причина восприятия мира – это тоже Бог. Мы наблюдаем Бога везде, ибо из Бога все сделано, в том числе и мы сами. Наши рецепторы передают по нейронам нервные импульсы, из которых наш мозг создает нас и нашу реальность. Есть восприятие, есть реальность. Нет восприятия, нет реальности. Реальность существует до тех пор, пока ее воспринимают. Но восприятие не существует само по себе, оно всегда чье-то. Не бывает восприятия без реальности и реальности без восприятия. Если реальность никто не воспринимает, то где она? Посему реальность – это я, это вы, это мы. Тогда кто я такой? Как я называюсь и какого Бога искал? Человек жив лишь потому, что в нем пребывает Бог, которого в этом случае называют жизненной силой, ибо он дает телу жизнь. Но обычно человек не чувствует в себе божественного присутствия, а надо бы. Отсюда очень простые выводы. Если ты любишь Бога, Он любит тебя. Если ты ищешь Бога, Он тоже тебя ищет. И это, по-моему, единственно правильный вариант отношений с неизвестностью. В Бога не нужно верить или не верить. Его можно найти.